почему ты так странно себя ведешь среди ночи?» Старый Юй не совсем понимал, что делать со своей сумасшедшей женой. Он несколько испуганно пытался блокировать ее удары. «Глупый старый дурак, я уже поняла твои истинные мысли. Ты дорожишь только сыном и дочерью, которые были даны тебе Чжу Сююнем. Наши Сябайка и Дени считаются потомками семьи Юй в твоих глазах, верно? Ради полумертвой девчонки ты не только проклял нашу дочь, но и проклял будущее нашего сына. Будет ли хорошее будущее у нас троих?» На этот раз госпожа Чжан дошла до предела. Она выла и кричала, продолжая бить старика изо всех сил. Обычно молчаливый старый Юй близко не был ее противником. Старику оставалось только крепко завернуться в одеяло и прикрыть голову, пока он терпел ее удары. В комнате к западу от главной комнаты третья невестка, госпожа Чжа, услышала шум и сурово нахмурилась. Она ласково погладила сына, который беспокойно спал, и обратилась к Юйбо, читавшему при свете лампы. «Почему твоя мать закатывает истерику 2-3 раза в день? Когда они так кричат, ты действительно можешь учиться. По-моему, нам надо собрать вещи и завтра же вернуться в город. Мы вернемся с 27 го по 28 и краткое день Нового года. Эйш, просто забудь об этом. Погода сейчас такая холодная, а наш сын еще маленький. Нет смысла делать еще один круговой рейс. Завтра я скажу маме, что ей нужно быть поспокойнее во время новогодних праздников». Юйбо в отчаянии бросил свои книги и сел рядом с госпожой Чжао. Он потянул ее за теплые и нежные белые руки, пытаясь заключить в свои объятия. Госпожа Чжао сделала символический протест и искоса взглянула на него. Она мягко оттолкнула его и сказала: «Будь осторожен, чтобы люди рядом с нами не услышали. Они снова будут ругать меня за то, что я не являюсь хорошим примером и задерживаю твои занятия». В свете лампы госпожа Чжао была прекрасна, как распустившийся цветок. В ее сверкающих глазах светилось радушие, и Юйбо почувствовал, как его сердце дрогнуло, когда он наклонил голову, чтобы встретить ее сочные розовые губы. Его рука поднялась, чтобы сжать эти мягкие и пухлые, как раз в тот момент, когда они собирались сблизиться. Их маленький сын рядом с ними кашлянул и прошептал пару фраз. Парочка тут же разошлась. Щеки госпожи Чжао вспыхнули, когда она посмотрела на мужа. Она взяла сына на руки, чтобы помочь ему дойти до ванны, когда внезапно вспомнила утреннюю сцену. Она слегка вздохнула и сказала: «Муж Юй, я не пытаюсь критиковать решение твоих родителей. Однако твоя мать определенно была не права в той ситуации, которая произошла сегодня. Человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Как бабушка может быть такой черствой, просто смотреть, как ее внучка заболевает, и отказываться дать ей денег на лечение? На кону жизнь ребенка. Ах, ты не можешь винить мою мать. Когда Сиакая родилась, врач сказал, что ее жизнь не будет слишком долгой. За последние несколько лет на ее лечение было потрачено много денег. Моя мать делает это ради меня, ради моего будущего». Из-за своей матери Юйбо не было много сострадания в отношении своей молодой племянницы. Глаза госпожи Чжао блеснули, когда она ответила: «Муж Юй, ты определенно не можешь говорить это там, где это могут услышать посторонние. Только подумай, если бы стало известно, что ради твоего будущего мы пренебрегли жизнью твоей племянницы, как ты думаешь, что бы произошло? Даже если ты сдашь экзамены на уровне округа, тебе некуда будет идти. Репутация ученого-чиновника – это самое главное, и ты должен бояться любых пятен. Что же нам тогда делать?» Есть пословица, которая гласит: «Хорошие новости никогда не уходят далеко, а плохие за тысячу миль». Боюсь, что новость о том, что второй брат собирается занять денег у старшего дяди, уже распространилась по всей деревне. Юйбо очень доверял своей жене, так как она была дочерью ученого, который сдал экзамены в графстве. Услышав ее предупреждение, он тут же покрылся холодным потом с головы до ног. Он не мог удержаться и беспрестанно потирал руки, не зная, что делать. «Не волнуйся, дай мне подумать». Госпожа Чжао опустила голову, чтобы немного обдумать ситуацию. Она посмотрела на мужа и сказала: «Завтра ты должен дать немного денег второму брату и попросить его использовать их, чтобы вернуть долг старшему дяде. Иди спать, завтра твоя жена обязательно все уладит за тебя». Юйбо взглянул на своего любимого сына и, видя, что тот мирно спит, быстро обнял нежное тело своей жены, крепко поцеловал ее в шею и сказал: «Моя хорошая, ты действительно самая лучшая жена. Возможность выйти за тебя замуж – это кульминация благословений трех жизней». На следующий день, Был редкий хороший день в середине зимы. Зимнее солнце светило ярко, его лучи излучали как можно больше тепла. Когда Юйхай ушел, чтобы проверить ловушки, которые они установили вчера, и принести пойманную дичь в город, Юйсякая могла только лежать на кровати, притворяясь инвалидом. Действовать как больной человек требовало усилий, так что она отчасти сожалела о своем решении. Она неоднократно напоминала Сиолянь держать деньги от продажи дичи в своих руках и следить, чтобы обитатели главного дома и восточной комнаты не узнали, сколько у них денег, и т.д. Мадам Лю варила лекарство перед дверью, а когда закончила, перелила лекарство в другую посуду, чтобы дать ему остыть, прежде чем пить. Вчера ее муж и дочь проявили инициативу и купили ей лекарство на сумму около 2 тэли. Это действительно заставляло ее сердце болеть. Однако лекарство уже было куплено. Даже если она не возьмет его, деньги не вернутся. Ей пришлось использовать дочь в качестве предлога, чтобы приготовить лекарство, но она должна была выпить его сама потихоньку. Ах, эта жизнь, сколько еще им придется терпеть. После того, как госпожа Лю выпила лекарство, она отнесла кучу грязной одежды к пруду у подножия горы, где ей пришлось разбить лед, чтобы постирать белье. Маленький Шито обнимал маленькую косулю, сидя на кровати Канны, болтая со своей второй сестрой. В это время младшая тетя Юйкайди немного огляделась, прежде чем тихо проскользнуть в западную комнату. В руках она держала чашу с обжигающей горячей сахарной водой, в которой плавало яйцо пашот. Увидев, что ее юная племянница вяло сидит на кан, приман литера, ей реально было смертельно скучно, лол, она тихо сказала: «Сиакао, твоя тетя приготовила сахарный сироп с яйцом, быстро съешь это, пока не остыло». Сиакао взглянула на содержимое чаши. Она знала, что всякий раз, когда у ее младшей тети начинались месячные, бабушка заставляла ее пить сахарную воду с яйцом, начиная с 3 дней до этого. Говорили, что он обогащает кровь и питает тело, и считалось, что он очень полезен для здоровья женщины. Для своих биологических детей госпожа Чжан считалась очень хорошей матерью. «Младшая тетя, если бабушка узнает, что вторая сестра съела твое питательное яйцо в сиропе, она ударит вторую сестру». Маленький Шито поморщился и заговорил, как молодой взрослый. Юйкайди ущипнул себя за пухлые щеки, сунул миску с сахарной водой и яйцом в руки Сиакао и сказал: «Не волнуйся, моя мать отправилась в город, чтобы помочь мне купить иголки и нитки. Быстро съешь, как только он остынет, он больше не будет иметь хорошего вкуса». Юй Сиакао на мгновение заколебалась, а затем медленно выпила сахарную воду под пристальным взглядом своей младшей тети. Легкая улыбка наконец появилась на лице Юйкайди. Она слегка вздохнула и сказала: «Сиакао, вчера твоя бабушка была в разгаре истерики. Ты же знаешь характер своей бабушки. Чем больше другие люди настаивают, тем больше она злится. Ты винишь меня за то, что я не вступилась за тебя». «Нет, младшая тетушка, спасибо за сладкий суп, он действительно сладкий». Юй Сиакао не могла сказать, нравится ей или не нравится ее младшая тетя, которая обладала слабым и податливым характером и была почти незаметна в этой семье. Как бы то ни было, она не планировала иметь с ней слишком много общего. Во всяком случае, в будущем она собиралась лишь отплатить людям, которые хорошо к ней относились. Глава 50. Дарение денег. Юйкайди взъерошила волосы Сиакао, и ее улыбка стала немного шире. «Пока ты не винишь меня, все в порядке. Отдохни, а завтра я снова принесу тебе сахарной воды с яйцом». У младшей тети был мягкий характер, как мука. С первого взгляда можно было сказать, что ей легко манипулировать. Трудно было сказать, будут ли ее в будущем запугивать родственники. У госпожи Чжан был такой сварливый и вспыльчивый характер. Как же ей удалось вырастить такую слабую и милую дочь? Юй Сиакао подумала, неужели они забрали из роддома не того ребенка? В тот период все роды проходили дома с помощью акушерки. Ни у кого не было возможности забрать домой не того ребенка, ясно? От скуки Юй Сиакао дразнила маленькую косулю. Эта маленькая косуля была довольно странной. Они уже несколько месяцев выращивали его и постоянно подкармливали. На самом деле, время от времени ему даже давали немного воды из мистического камня, чтобы питать его. Но почему он совсем не вырос в высоту? Он был еще маленький и казался очень милым. Его крошечный размер заставил некоторых людей, которые хотели убить его, как только он станет большим, чтобы было больше мяса, чувствовать себя довольно разочарованными. Однако, как домашнее животное, эта миниатюрная косуля была действительно настолько милой, что можно было лопнуть. Кроме того, маленькое существо любило чистоту и было очень умным. Он никогда не облегчался внутри комнаты и не имел характерного запаха косули. На самом деле от него слегка пахло травой. Маленький Шито любил обнимать животное и брал его с собой, куда бы он ни пошел. Деревенские дети позеленели от зависти. Вузи, который был лучшим другом маленького Шито, сделал все возможное, чтобы убедить Шито одолжить ему маленькую косулю, чтобы поиграть с ней пару дней. Однако крошка категорически отказался следовать за ним. Даже когда животное насильно уносили в дом Вузи, ему всегда удавалось вырваться из тюрьмы и убежать домой. Однажды, когда дверь дома была плотно закрыта, маленькое существо глупо простояло в снегу всю ночь. На следующее утро от холода он почти превратился в ледяную скульптуру, и маленькому Шито стало очень плохо. С тех пор Тайни больше никогда не отдавали другим людям. В этот момент маленькая косуля, как и следовало ожидать, лежала рядом с Сиакаа и не испытывала никакой неприязни к руке, которая чесала ее шкуру. Напротив, время от времени он высовывал свой теплый и влажный язык и лизал руку Сиакаа. В своей прошлой жизни она растила маленькую собачку, которая любила лизать людей больше, чем это существо, так что Сиакаа не испытывала особых чувств по этому поводу. Однако у маленького божественного камня на ее запястье были другие мысли. «Эй, ты можешь оттолкнуть этого парня? Камень – это мое тело, так как же я могу страдать от того, что такое ничтожное животное оскверняет его?» Юй Сиакаа проигнорировала камень и намеренно поднесла запястье, на котором было многоцветное изображение, ближе к рту маленькой косули. Разноцветный камень нечаянно испустил немного духовной энергии, что чрезвычайно обрадовало чувствительную и умную косулю. Его облизывание заметно усилилось. «Уходи, уходи сейчас же!» Маленький божественный камень вспыхнул в ярости, и его золотистая духовная форма котенка полетела к голове маленькой косули. Он беспрестанно царапал оленя, но у него не было достаточно энергии, чтобы материализоваться в физическую форму. Сорвав свою злость, котенок зашипел и увеличился, превратившись в ежа. «Маленькая клёцка, ай, маленькая клёцка, почему ты до сих пор не научился быть послушным? Твоя судьба в моих руках, потому что я твоя хозяйка, поэтому тебе нужно быть со мной почтительнее и вежливее. Ты меня понимаешь?» Юй Сиакаа было скучно, поэтому она намеренно дразнила высокомерного маленького божественного камня. «Ты не имеешь права называть меня клёцкой, это название совсем не впечатляет. Пожалуйста, зови меня лорд божественный камень Ага. Сделай так, чтобы он поскорее ушел. Я весь в слюнях, и это отвратительно». Маленький божественный камень был подобен тигру, вырвавшемуся с родной территории. Он ничего не мог поделать с противным человеком и слабым существом перед ним. «Хорошо, хозяин, мой дорогой хозяин, я уступаю, пожалуйста, отодвинь его и помоги мне принять ванну». Как божественный камень богини Нувы, которая больше всего любила чистоту, маленький клёцок в конце концов признал поражение своего мерзкого хозяина. Маленький божественный камень прикусил маленький носовой платок. «Богиня Нува, знаешь ли ты, что твой самый любимый камень мучится в каком-то безымянном уголке мира? Пожалуйста, спаси меня скорее». Хотя маленький божественный камень не хотел признавать этого, но богиня Нува также дала ему имя, которое было очень похоже на то, что дал ему младший брат его нынешнего хозяина. Именно поэтому, когда Сиакаа ранее спросила его имя, он отказался говорить ей. Как великий и великолепный небесный божественный камень, имея имя, которое было дано слабым человеком со слизью, капающей из его носа, камень чувствовал себя очень стыдно. Примечание автора. Протест маленького Шито. «Когда я был совсем маленьким, у меня не было насморка, хорошо, к тому времени, когда Юй Сиакаа почти заснула от скуки, дверь в западную комнату снова распахнулась. Через щель в двери проскользнула пухленькая фигурка, очень похожая на мячик. За его спиной стояла маленькая служанка, которая постоянно повторяла: «Маленький хозяин, будь осторожен с дверным порогом, не упади, крошка. Дуду хочет поиграть с крошкой». Маленький ребенок Дуду увидел маленькую косулю на кровати Канны и бросился к ней, чтобы взобраться на нее. Однако его маленькие ножки были слишком слабы. Его руки уперлись в кровать, когда он попытался подняться, но все равно потерпел неудачу через некоторое время. Сиакаа злобно усмехнулась, увидев эту сцену, и не собиралась помогать маленькому мальчику. Глаза маленького Дуду с трудом сдерживали слезы, когда он обвиняюще посмотрел на нее. Краем глаза Юй Сиакаа заметила изящную фигуру, входящую в комнату. Она торопливо кашлянула пару раз и притворилась слабой и беспомощной. «Дуду, твоя старшая сестра сейчас больна, тебе не следует забираться сюда, ты можешь заразиться. Если хочешь, можешь взять тайник себе в комнату поиграть». Прежде чем маленький Дуду успел согласиться, его прервал кашель матери. «Пусть Дуду сидит сшито в изголовье кровати Канны и играет. Я хотела бы поговорить с тобой». Служанка наклонилась, чтобы поднять маленького господина на кровать Кан. По совету госпожи Чжая она вышла из западной комнаты и даже закрыла за собой дверь. «Сиакао, твоя бабушка вчера была в припадке гнева. Как ее невестка, я не могу сознательно ослушаться ее желания, верно?» Госпожа Чжая села на край кровати Канны и потянула Сиакао за руку. Она, казалось, была полна искренности. Сиакао усмехнулась про себя. «Кто же не знает, что больше всего старая ведьма боится тебя, госпожа Чжая? Старушка, наверное, думает, что даже твои пердежи пахнут хорошо. Вчера, если бы в восточной комнате было хоть малейшее движение, мадам Чжан набрала бы тонну. Младшая тетя, ах, младшая тетя, вы пытаетесь обмануть маленького ребенка». Примечание автора. «Ты сама сейчас маленький ребенок». Пустое выражение глаз Сиакао, прим автора. На самом деле она просто терялась в своих мыслях, поджаривая свою тетю, заставила мадам Чжао почувствовать себя немного беспомощной. «Сиакао, мы с твоим младшим дядей сейчас в городе, поэтому нам нужно снять дом, заплатить за его репетитора и купить твоему дяде кисти и чернила. Нам также нужно тратить деньги на еду и питье. После того, как мы с твоим младшим дядей попытались сэкономить, нам удалось спасти только 1-2 тайля. Сколько денег твой отец занял у старшего дяди? Возьми и отплати сейчас же». Сиакао тихонько кашлянула несколько раз, чтобы показать, что она очень слаба. Она посмотрела на серебряные монеты в руке госпожи Чжая и невольно усмехнулась про себя. Она действительно считает других людей дураками, а каждый месяц госпожа Чжан присылала более чем достаточно денег, чтобы покрыть расходы на жизнь сына и невестки. Из кислых комментариев мадам Ли я знаю, что сумма денег, которую она дает своему младшему сыну в месяц, более чем равна сумме денег, которую вся наша семья тратит за полгода. За короткие 3 года супругам не только не пришлось беспокоиться о своих расходах на еду и проживание, но также они наняли маленькую служанку, чтобы она помогала им. На оставшиеся деньги они также купили небольшой ларек на довольно пустынной улице в городе, чтобы вести небольшой продуктовый бизнес. Сначала они утверждали, что лавка была приданым от семьи Чжао, но как вышло, что они не получили его в приданое, когда обручились, а приобрели только через 3 года. В такую историю мог бы поверить только простак, ах. Однако перед доброй волей младшей тети Сиакао не стала разоблачать ее ложь и вместо этого тактично отказалась от предложения. «Младшая тетя, Дуду еще маленький, а младшему дяде нужно продолжать учебу. У вас впереди много расходов. Я благодарю вас за ваши добрые намерения, но вы должны сохранить эти серебряные монеты и вернуть их домой. Старшая сестра, эти деньги для тебя, чтобы посетить врача». Маленький Дуду сполз с изголовья кровати Канны и попытался выхватить серебряные монеты из рук матери и вложить их в руку Сиакао. С огромным усилием ему удалось встать и прижаться лбом к ее лбу. Всякий раз, когда малыш заболевал, мать обращалась с ним точно так же. Забота о ребенке никогда не стоила дешево и не обесценивалась. Сиакао почувствовала, как ее сердце смягчилось, и она ущипнула маленького парня за пухлые щеки и мягко сказала: «Наш Дуду очень милый, старшая сестра скоро поправится. Когда снег растает с горы, я пойду туда, чтобы поймать немного мелкой рыбы и сварю любимое рыбное рагу Дуду». «Ладно, ладно». Маленький Дуду захлопал в ладоши и запрыгал, визжа от восторга на кровати Кан. Случайно он споткнулся о одеяло и упал головой вниз на мягкие одеяла. Он пыхтел и долго боролся, но так и не смог подняться. И только с помощью маленького Шита ему наконец-то удалось подняться. «Старшая сестра, поправляйся скорее. Тебе нужно ловить рыбу и тушить тушеное мясо для Дуду». Маленькому Дуду было все равно, что его задница все еще болела после падения, и вместо этого он ласково подошел и лег на одеяло Сиакао. Он уставился своими влажными и блестящими темными глазами на Сиакао. Выражение его лица было точно таким же, как у маленькой косули, когда она хотела выпить еще воды из мистического камня. «Ладно, ладно, ладно, я приготовлю тушеную рыбу для Дуду». Получив обещание Сиакао, маленький Дуду счастливо улыбнулся, и его внимание снова переключилось на живую косулю, которая бегала вокруг кровати Кан. Толстый мальчик встал на четвереньки и с шумом погнался за маленькой косулей. Юсиакаа вернула серебряные монеты, которые маленький мальчик сунул ей в руку, и сказала: «Младшая тетя, хотя на этот раз мы заняли много денег, я подслушала, как отец говорил, что из-за метели в городе действительно не хватает дичи, поэтому мы можем продать ее за хорошую цену. С другой стороны, если бы не было большого количества снега, то отец мог бы просто подняться в горы еще раз и все равно смог бы почти вернуть деньги до конца года. Все равно этого-то я было бы недостаточно, чтобы вернуть деньги, которые мы должны. Наверное, лучше продать какую-нибудь дичь и сохранить ее до тех пор, пока мы не сможем вернуть все деньги сразу. Что это за лекарство, которое стоит больше пары тайли?» Когда госпожа Чжао узнала, что пара тайли денег не сможет покрыть долг, она не могла не почувствовать некоторого подозрения. Юсиакаа слегка вздохнула и сказала: «Доктор Сун сказал, что мой организм был действительно слишком слабым с самого рождения. Меня следовало бы тщательно кормить, но той пищи, которую я получала, было недостаточно. Поэтому в лекарство нужно было добавить некоторые укрепляющие тоники и так далее, поэтому оно стоит дороже. Он также сказал, что после того, как я закончу лечение, мой отец должен привести меня обратно в город для осмотра. Если мое тело будет все еще слабо, и я буду плохо питаться, то мне, возможно, придется продолжать принимать лекарства». Говоря это, она нахмурила брови, как будто ненавидела принимать лекарства, но застряла без выбора. После окончания приема этого лекарства ей, возможно, придется принимать больше. Неудивительно, что ее свекровь сказала, что эта девушка – дьявол, пожирающий лекарства. Госпожа Чжао без колебаний взяла деньги обратно и сказала: «Сиакао, не беспокойся о деньгах. Очень важно заботиться о своем теле. Когда я вернусь, я поговорю с твоим младшим дядей и посмотрим, сможем ли мы собрать немного денег. Хорошо, Дуду, давай вернемся, не мешай старшей сестре отдыхать». «Нет, Дуду хочет поиграть с крошкой». Из-за снежной бури Дуду застрял внутри и редко выходил, поэтому, естественно, он не хотел возвращаться в их комнату снова. Госпожа Чжао попыталась убедить малыша уйти, но увидела, что он почти плачет. Против своей воли она могла только согласиться, чтобы Дуду остался в западной комнате, и она ушла в свою комнату одна. Глава 51. Предпринимательство. Сегодня был прекрасный день, небо было ясным, и не было ни малейшего ветерка. Юсиакаа притворилась слабой, и маленький Шито помогал ей дойти до середины двора, чтобы погреться на солнышке. Лучи зимнего солнца ласкали ее тело так же тепло и приятно, как ласковая рука матери, нежно гладящая ее лицо. Юсиакаа было так удобно, что она почти заснула. Даже вид мадам Ли, выглядывающей в окно, не слишком ее раздражал. Когда солнце начало садиться на западе, Юйхай и Сиалянь вернулись. Судя по ослепительной улыбке на лице Сиалянь, добыча за день была неплохой. Юйхай поднял свою младшую дочь и перенес ее из немного прохладного двора обратно в комнату. После проверки температуры, ложась спать, он подбросил дров в яму под кроватью. Он улыбался, глядя на двух своих дочерей, которые с каждым днем все больше походили друг на друга и шептали что-то друг другу на ухо. «Вы, сестрички, можете продолжать беседу», — сказал он. «Я собираюсь подняться на гору, нарубить еще дров». Старшие и опытные жители деревни все говорили, что в этом году будет суровая зима. Быть подготовленным с дополнительными дровами, безусловно, окупится. «Отец, я пойду с тобой». Маленькому Шито было душно после того, как он провел дома большую часть дня. Он привел с собой своего маленького слугу, маленькую косулю по кличке Крошка, и поспешил за отцом. Сиалянь подождала, пока отец уйдет из дома, потом оглядела двор и осторожно закрыла дверь. Только тогда она сняла туфли и поднялась на кровать рядом с Сиакао. Она выудила из нагрудного кармана слиток в 5 тайли, быстро сунула его в руки младшей сестре и тихо сказала: «Быстро спрячь деньги и не показывайся бабушке и старшей тете. Сегодня мы действительно поймали много дичи. Кроме вчерашней дичи, мы продали все за 5 тайли. Однако, когда ресторан Чжэньсю оплачивал счет, они не отдали деньги отцу, а вместо этого отдали их мне. Тебе это не кажется странным? Что в этом странного? В прошлом Сиакао всегда брала деньги, когда вела дела с рестораном Чжэньсю. В прошлый раз она даже получила приз в 50 тайли. Так почему же с меньшей суммой в 5 тайли все будет по-другому?» Сякая убрала деньги самым естественным образом и небрежно ответила: «Сялянь, стоит ли так радоваться из-за пары тайли? Что ты подразумеваешь под парой тайли? До сегодняшнего дня самое большое количество денег, которые когда-либо попадали мне в руки, было около 10 медных монет. Это серебристые тайли, а целый серебряный слиток стоит 5 тайли». Сялянь поняла, что громкость ее голоса была выше, и поспешно зажала рот руками, глядя в окно. «Старшая тетя такая надоедливая, она опять пытается нас подслушать. Не знаю, слышала ли она то, что я сказала раньше. Если бабушка узнает, то точно взорвется». Сялянь видела, как госпожа Ли с метлой подходила все ближе и ближе к западной комнате, подметая пол. Увидев, что окно открыто, мадам Ли попыталась вернуться назад и направилась в сторону курятника. Юй Сякая говорила так, словно ей было все равно. Ну, услышала и услышала. Что она может сделать? Мы должны старшему Дункулу по крайней мере несколько тайли денег. Кроме того, я сейчас больна, и, вероятно, позже мне придется купить еще лекарства. Мне нужно тщательно заботиться о своем теле, чтобы не заболеть хронической болезнью. На что способны эти крохотные деньги? Последние несколько фраз она намеренно повышала голос, как будто разговаривала с мадам Ли, стоявшей посреди двора. Мадам Ли подождала, пока закроется окно в западную комнату, и только тогда встала, плюнула в сторону западной комнаты и сказала: «Ба, она плохая инвестиция, которая считает себя сокровищем. Нескольких талей более чем достаточно, чтобы сыграть свадьбу. Когда она родилась, ее следовало бы бросить на южный склон, потому что растить ее – это просто бедствие». Южные склоны находились на южной стороне западных гор и представляли собой насыпь, полную беспорядочного мусора и щебня. Всякий раз, когда ребенок в соседних деревнях умирал преждевременно или имел насильственную смерть и не мог быть похоронен в родовых могилах семьи, он или она всегда были похоронены там. Госпожа Ли, естественно, не осмеливалась громко высказывать свои жалобы за спиной другого человека. Таким образом, две сестры в западной комнате не услышали ее. В данный момент Сялянь увлеченно рассказывала свою историю о том, что произошло, когда она встретила молодого босса ресторана Чжинсю. «Младшая сестра, ты не поверишь, насколько забавной была эта сцена. Этот молодой господин из семьи Чжоу схватил меня, как только встретил, и назвал Сякао. Он даже сказал, что у него есть деловое предприятие, и интересуюсь ли я им. В тот момент я была так потрясена, что не могла среагировать. Я как раз собиралась притвориться тобой, но наш отец просто искренне сказал ему правду и выдал меня. Когда третий молодой мастер узнал, что я твой близнец, все его лицо выражало шок и изумление, и он мог только сказать: похожи, слишком похожи. И кто бы поверил, как уморительно выглядело его лицо в тот момент». Юй Сякая подождала, пока ее сестра наболтается досыта, а затем сказала: «Сялянь, третий молодой господин Чжоу сказал, что у него есть какое-то деловое предприятие, о котором он хотел бы поговорить со мной. Он не сказал, что это за бизнес. Нет, он не сказал. Я думаю, что когда он узнал, что я не ты, то решил, что это пустая трата времени. Ах да, младшая сестра, неужели они действительно научились у тебя готовить специальные блюда, типа устричного соуса ресторана Чжинсю? Отец сказал мне, что король Ляда случайно забрал тебя туда и отдал тебе этот рецепт в качестве компенсации. Что он имел в виду? Расскажи мне все». Юй Сякая давно знала, что ее выдуманная история когда-нибудь будет передана близким родственникам. Поэтому она постаралась отшлифовать свою выдумку о встрече с королем Ада. Она рассказала Сялянь, что произошло, как будто вспоминала старую историю. Кроме того, она неоднократно предупреждала Сялянь, чтобы никто за пределами их семьи не знал, чтобы избежать того, чтобы она стала уродом в глазах других людей. Сялянь поджала губы и подняла брови. «Ты помнишь, когда ты впервые получила травму и только что проснулась и не могла вспомнить многого? Наша добрая старшая тетя рассказала всем в деревне, что часть твоей души была захвачена демоном. Поскольку часть твоей души исчезла, ты не можешь вспомнить прошлое. Она даже сказала, что люди с неполной душой больше всего привлекают демонов. Большинство деревенских девчонок испугались ее и держатся от меня подальше». За дверью госпожа Лю беспрестанно дрожала от ярости. Какая добрая госпожа Ли! Она всегда распространяла злобные слухи о второй части семьи, но на этот раз она распространила такую ужасную историю. Если это действительно было передано в каждый дом, как моя вторая дочь сможет выйти замуж в будущем? Мою бедную дочь даже утащили в преисподнюю. Какой испуганной и беспомощной она себя чувствовала. Затем она услышала, как Юсиакаа презрительно ответила. Должно быть, трясущийся язык старшей тети был предварительно шлепнут подошвами старых туфель. Неужели она не боится, что ее вытащит в аду? Сиалянь, не слушай ее. Причина, по которой я не могу вспомнить ничего из прошлого, заключается в том, что я попробовала глоток супа бабушки Мэн-1 из любопытства. Младшая сестра, король Ляда правда страшен, разве у него нет 4 глаз и 2 ртов? Так как Сиалянь была всего лишь 8-летним ребенком, вполне естественно, что она будет интересоваться новыми вещами. Сиакаа ущипнула ее за щеку, когда Сиалянь придвинулась ближе и рассмеялась. Король Ляда — это просто бог, отвечающий за нижний мир. Он очень похож на нас, людей, но только немного внушительнее. Дворец Ада — величественное здание. Однако внутри он тусклый и имеет мрачную и пугающую атмосферу. Самое страшное — это 18 уровней Ада 2. Я видела только, что происходит на 3-м уровне и не смела смотреть дальше вниз. Впрочем, бояться нечего. Эти круги предназначены только для наказания злых людей. Сиалянь яростно кивнула, но про себя пробормотала. Старшая тетя и брат Хизи всегда издеваются над матерью и нами. В будущем их точно накажут в аду. Видя, что Сиалянь поверила ей без сомнения, Юсиакаа перевела взгляд и продолжила. Во дворце Ады я также видела бога удачи. На нем был ярко-алый халат, а на голове счастливая красная шляпа. На его лице всегда была веселая улыбка, и он всегда играл в госкоролем ада. Когда он услышал, что меня взяли по ошибке, он улыбнулся, погладил меня по голове и сказал, что собирается компенсировать мне, и внезапно в моей голове появились какие-то странные мысли. Эти идеи, вероятно, были вбиты в меня богом удачи. Сиалянь вдруг пискнула, а затем тихо сказала. «Младшая сестра, ты никогда раньше не была на кухне и очень редко видела устриц. Поскольку ты неожиданно смогла приготовить устричный соус, не кажется ли тебе, что этому тебя научил бог удачи? Разве ты теперь не ученик бога удачи?» Сиакаа только улыбнулась, но не потрудилась отвечать. С точки зрения Сиалянь, это означало, что ее младшая сестра молчаливо согласилась с ее предположением. «Разве бог удачи не даст нам немного богатства, сестренка? Когда мы разбогатеем в будущем, мы сможем есть булочки из рисовой муки и покупать булочки с мясом и клёцки каждый день». Сиалянь несколько преувеличенно сглотнула слюну и изобразила на лице милое выражение. Госпожа Лю печально распахнула дверь и заключила сестер в объятия. «Мама не хочет разбогатеть. Мое единственное желание, чтобы Цайр была здорова, а остальные могли спокойно расти. Это сделало бы меня самой счастливой. Мама, ты все слышала?» Юсиакаа чувствовала себя несколько подавленной. Она не хотела, чтобы ее добросердечная и любящая мать волновалась. «Глупый ребенок, в будущем не прячь все в себе и говори об этом матери. Хотя у меня не так уж много способностей, я пожертвую своей жизнью, чтобы защитить тебя и твоих братьев и сестер». Мадам Лю ясно чувствовала, что ее младшая дочь боится, что она будет волноваться, поэтому она не рассказывала ей о том, что случилось в прошлом. Ее глаза невольно наполнились слезами. Ее самая нежная маленькая дочь всегда будет думать о ней, даже когда она заболеет. Как ее мать, разве это не означает, что она недостаточно квалифицирована? Это не годится, ей нужно стать более сильной матерью, на которую ее дети могли бы положиться. Ладно, все 3 главных члена ее семьи приняли ее несколько абсурдную, выдуманную историю. Самым важным было то, что она была еще молода, и ее описания подземного мира и сцен были чрезвычайно подробными и точными. Картина, которую она нарисовала, была такова, что другие не могли ей не поверить. Естественно, госпожа Лю также неоднократно предупреждала своих детей, опасаясь, что они оба не будут знать о серьезности последствий, если эта история просочится в общество. Если бы это случилось, это вызвало бы массу неприятностей для ее 2 дочерей. Время шло, и не успели они опомниться, как прошло еще 2 дня. В эти 2 дня Юсиакаа, которой было запрещено выходить на улицу, бесконечно беспокоилась о деловом предприятии, упомянутом 3-м молодым мастером Чжоу. Если бы она могла вести дела с семьей Чжоу, которые были имперскими купцами, то ее денежные проблемы были бы в основном решены. Хотя она не могла гарантировать на 100%, что не потеряет деньги, у нее было по крайней мере около 80% уверенности, что она заработает, а не потеряет. Неприятное чувство в сердце не покидало ее, словно внутри нее постоянно скребся крошечный котенок. К счастью, третий молодой мастер Чжоу не дал ей слишком долго ждать. На третий день он приехал к ней домой. Великолепно одетый молодой хозяин выглядел стильно, когда ехал на высокой лошади. За ним шел почтенный слуга, который производил на него благородное впечатление. Несмотря на это, 50-летний мужчина, очевидно, следовал за молодым хозяином и полностью подчинялся ему. Делегация быстро вошла в деревню и заставила замерзшую деревню Дуншень взорваться от любопытства. «Кто они такие? Откуда мне знать? Это не ко мне, точно. К тебе, судя по тому, как ты выглядишь, ты даже не был бы пригоден, чтобы прополоть почву для этих людей. Молодой господин выглядит очень красивым, ах, это определенно хорошо быть богатым человеком. Только взгляните на материал его одежды, того количества, которое он потратил на одну только ткань, хватило бы, чтобы прокормить нас на целый год. Он определенно из высокопоставленной семьи в городе. Посмотрите, во что одет его слуга, это даже более достойно и элегантно, чем то, что носит Ван. Я просто не знаю, хорошо это или плохо, что эти люди приехали в деревню Дуншань. Какую семью они ищут? Семья Юйхая. В течение последних нескольких дней Юйхай каждый день ездил в город, чтобы продать дичь. Неужели он оскорбил какого-то благородного лорда? Не строй ложных догадок, ты должен знать, насколько легок Дахай. Как он мог волей-неволей причинить неприятности? Судя по выражению лица молодого господина, не похоже, что он здесь для того, чтобы сводить счеты. Перестань давать волю своему воображению. Как только они уйдут, просто поспрашивай вокруг, чтобы узнать, верно. Один суд бабушки Мэн, считается, что перед тем, как перевоплотиться, человек должен выпить миску супа, чтобы навсегда стереть все свои прежние воспоминания. Бабушка Мэн бессмертный в подземном мире, который отвечает за то, чтобы подавать суп душам, готовым перевоплотиться, чтобы они не помнили ничего из своих предыдущих жизней и своего пребывания в аду. Также известен как вода забвения или пятицветный чай забвения. 2.18 уровней ада, считается, что грешники будут приговорены к получению наказания в 18 уровнях ада, но полученное наказание может быть различным в зависимости от совершенного преступления. На каждом уровне есть разные виды пыток. Глава 52. Посещение дома. Маленький Шито сидел на корточках перед входом и расчесывал крохотными ручонками шерсть крохи. Услышав топот лошадей, он поднял голову и посмотрел в ту сторону, откуда доносился звук. Он заметил, что парень, возглавлявший группу, показался ему чем-то знакомым, поэтому не смог удержаться и прищурился, чтобы получше рассмотреть его. «Молодой господин, этот пятикомнатный дом с внутренним двориком — резиденция дяди Юй. Судя по расспросам этого слуги, во всей деревне было всего несколько дворов с таким большим домом, но третий личный слуга молодого господина Чжоу, Сима, на мгновение замер в нерешительности. Что? Третий молодой господин Чжоу уже издали узнал маленького мальчика, стоявшего перед дверью. Это был глупо милый младший брат Сиакао. Это должно быть то самое место. Сима также увидел маленького мальчика, одетого в залатанную зеленую стеганую одежду, и вздохнул. Со способностями дяди Юй и размером этого дома семья Юй должна иметь достойные условия жизни. Однако одежда его детей была еще более потрепанной, чем у других детей в деревне. «Слушай, а это не младший брат госпожи Сиакао? Его изношенную одежду давно следовало выбросить. В последнее время они должны были заработать по меньшей мере 60-70 тали от продажи дичи в ресторан Чжэньсю. Уже почти Новый год, но они все еще не хотят покупать новый комплект хлопчатобумажной одежды для детей». Чжоу Цзысу слегка нахмурился и сказал: «Дядя Юй не похож на человека, который плохо обращается со своими детьми. Может быть, у них есть какие-то нераскрытые трудности?» Лично пережив борьбу за власть и постоянные интриги в своей семье, Чжоу Цзысу глубоко задумывался над каждой ситуацией, с которой сталкивался. Разве его собственная семья не была такой же? Если бы рядом не было его дедушки и бабушки, которые контролировали бы семью, демонстрируя его талант в бизнесе в течение последних 2 лет, вторая ветвь давно была бы съедена его жадными родственниками. У дяди Юй, вероятно, тоже были свои трудности, которые он не мог выразить словами. «Я тебя помню. Ты ведь третий молодой господин в семье Чжоу, верно?» Маленький Шито встал и поднял голову с сияющей улыбкой. Чжоу Цзысу слез с лошади, взъерошил растрепанные волосы маленького парня и сказал с теплым лицом: «Малыш Шито, кого ты называешь третьим молодым мастером Чжоу. Зови меня третий брат Чжоу. Если в следующий раз ты опять ошибешься, я тебя накажу». «Как накажешь?» Маленький Шито моргнул и с любопытством спросил. «Я накажу тебя». Чжоу Цзысу взял коробку с пирожными из рук Сима и улыбнулся. «Тебе будет запрещено есть пирожные, которые приносит третий брат Чжоу». Маленький Шито жадно уставился на изысканную коробку с едой в руках третьего молодого мастера Чжоу и медленно прочитал имя на коробке. «Лянь, Цзи, кондитерская. Это Линь Цзи с самой большой витриной и самой дорогой выпечкой в городе. Разве эта коробка пирожных не стоит кучу денег?» Чжоу Цзысу был несколько удивлен и сказал. «О, маленький Шито так молод, но ты уже умеешь читать?» Маленький Шито застенчиво почесал затылок и сказал. «Играя в доме Узи, я выучил несколько слов от брата Вэнь. Маленький Шито такой умный. Я слышал, что твоя вторая сестра больна», спросил Чжоу Цзысу. «Да, она очень больна. Если бы старший дедушка не одолжил нам денег, моя вторая сестра могла бы заболеть еще больше». Малыш опустил голову и, казалось, пребывал в подавленном настроении. Он и его старшая сестра были очень послушны, но почему бабушка их не любит? «Шито, с кем ты разговариваешь? Разве ты не собираешься поторопиться и собрать немного дров, пока погода хорошая? Все, что ты умеешь, это играть. Каждый день ты заботишься только о еде и не делаешь никакой работы. Более того, мы должны обеспечить хронического инвалида». Резкие вопли мадам Чжан долетели до него. Чжоу Цзысу не мог не нахмурить брови. Он такой маленький, но ему уже приказывают работать. Как раз в тот момент, когда он был погружен в свои мысли, из двери вышла зловещего вида пожилая дама со свирепым взглядом. Положив руки на талию, она приняла позу землеройки. Увидев перед собой трех внушительных людей, госпожа Чжан с трудом сдержала проклятие, которые вот-вот должны были сорваться с ее губ. Перед внутренним двором стоял Чжоу Цзысу, который, очевидно, был рожден в благородной семье, и первоначально угрожающая манера госпожи Чжан немедленно увяла. Опустив плечи и голову, она робко спросила: «Кого ты ищешь?» Сима презирал двойные стандарты и дифференцированное отношение злой старухи, поэтому у него было презрительное лицо, когда он спросил: «Это резиденция Юйхая?» «Юйхай? Неужели Юйхай оскорбил великих лордов? Этот проклятый ублюдок всегда доставляет неприятности нашей семье. Этот молодой господин, Юйхай, еще не вернулся с охоты в горах. Что бы он ни сделал, это не имеет к нам никакого отношения». Увидев мрачное выражение лица Сима, госпожа Чжан была так напугана, что говорила бессвязно, ругая и разрывая отношения. Сима был еще более недоволен и нетерпеливо перебил ее. «Юйхая нет дома, но Юй Сиакао должна быть дома, верно?» «Сиакао, она тоже в этом замешана. Я знала, что эта негодяйка острана язык и в конце концов устроит какую-нибудь заваруху. Разве это не так? Эта нарушительница спокойствия доставляет неприятности нашей семье». Госпожа Чжан была совершенно сбита с толку. «Она здесь или нет?» Выражение лица Сима стало еще более уродливым, когда он заметил, что его молодой хозяин сузил глаза, что было признаком его гнева. «Да, в западной комнате». Госпожа Чжан вздрогнула от испуга, когда он вдруг повысил голос. «Они не будут вовлечены в гнев аристократов, не так ли?» Чжоу Цзысу бросил поводья Сима и вышел во двор вместе со своим управляющим. Он быстро огляделся, прежде чем войти в маленькую и тесную западную комнату. «Третий молодой господин Чжоу, наконец-то вы здесь». В комнате было довольно темно, и глаза Чжоу Цзысу не приспособились к свету внутри, поэтому он был удивлен голосом Сиакао. Чжоу Цзысу огляделся и увидел простую мебель в комнате. Там стояла большая кровать кан, на которой лежали старые и потрепанные, но прибранные одеяла. В изголовье кровати стоял старый ротанговый сундук. Рядом с кроватью кан стоял деревянный стол, который вот-вот должен был развалиться. В комнате не было ничего, кроме этой простой и старой мебели. Даже самые низкоранговые слуги семьи Чжоу имели лучшие условия жизни, чем они. Чжоу Цзысу нахмурил брови и с несчастным видом спросил: «Куда делись все эти деньги? Одеяло уже такое жесткое, так как же ты все еще можешь им пользоваться? Ваша семья заработала довольно много денег на продаже дичи, так что не стесняйтесь тратить их впустую». «ТСС, ТСС». Сиакао быстро потянула третьего молодого мастера Чжоу за руку. Если бы она не была такой маленькой, то уже закрыла бы ему рот рукой. «Третий молодой господин, у меня плохое здоровье, и я легко заболеваю, поэтому моя семья заняла много денег на мое лечение. В наши дни денег, которые мой отец зарабатывал на охоте, не хватало даже на погашение кредита. Как мы можем позволить себе купить новое постельное белье? Юй Сяокао усилила свой голос и заговорила в направлении двери. Чжоу Цзысу проследил за ее взглядом и увидел сурового вида старую леди и толстую женщину во дворе, время от времени заглядывающую в комнату. Он подал Сима знак глазами. Сима вышел из западной комнаты и величественно встал перед дверью. С мрачным выражением на лице он выглядел как дверной бог один, когда смотрел на двух подлых женщин, которые жадно наблюдали за ними. Обе женщины были очень свирепы, поэтому они испуганно отпрянули и вернулись в главную комнату, когда увидели суровый взгляд Сима. Госпожа Ли осторожно выглянула во двор и прошептала: «Кто эти люди? Они выглядят так, будто пришли требовать уплаты долга. Может, второй шурин занял денег у ростовщика? Они берут очень высокие проценты, так что одалживание одного тайли означает, что мы должны вернуть 10 тайли». Госпожа Чжан не могла удержаться от паники и выругалась. Юйхай отказался сказать нам, сколько стоит лечение этой злой девочки Сяокао. Третья невестка сказала, что в рецепте есть джиншень, так что это должно быть дорого. Она такая пустая трата денег. Даже если мы продадим ее, она не будет стоить денег джиншеня. Если бы я знала об этом раньше, то задушила бы ее и сбросила с горы. Мама, что же нам теперь делать? Они прислали троих, так что второй шурин, должно быть, занял много денег. Если второй шурин не может вернуть долг, они могут взять вещи в нашем доме, чтобы заплатить долг, не так ли? Ни за что. Я должна надежно спрятать все свои ценности. Мадам Ли была несколько встревожена и хотела вернуться в свою восточную комнату. Госпожа Чжан тоже была крайне встревожена, поэтому быстро оттащила госпожу Ли назад и упрекнула: «Какие ценные вещи у вас в комнате? Старший сын не стал бы держать тайник с деньгами за моей спиной, верно?» Лицо госпожи Ли напряглось, и она поспешно сказала: «Дашан – самый преданный и послушный сын, поэтому у него не возникло бы таких мыслей. Разве я недавно не вернулась в свой девичий дом? Мать дала мне кусок материи и тайком спрятала туда деньги. Мама, ты самая понимающая и разумная. Ты ведь не конфискуешь деньги, которые дала мне моя девичья семья». На самом деле, не сказать, что мадам Чжан не делала так раньше. Каждый раз, когда в гости приезжала девичья семья ее второй невестки, они всегда оставляли ей товар или деньги. Однако все в итоге оказывалось в карманах госпожи Чжан. Более того, она даже не забыла оставить им предупреждение. Если они не сдадут все, то она не будет платить за лечение двух хронических пациентов второго отделения. Однако девичья семья госпожи Ли имела более сильное происхождение, поэтому госпожа Чжан не осмеливалась обращаться с ней так же. Госпожа Чжан делала вид, что не замечает, как госпожа Ли постоянно привозит вещи из своего девичьего дома, поскольку половина вещей, которые она привозила, использовалась ее внуком. «Ладно, ладно, есть ли им вообще дело до нескольких медных монет, которые у тебя есть? Если ты так переживаешь, то иди, но будь осторожна и не оскорбляй дворян». Госпожа Чжан тоже ждала, когда госпожа Ли уйдет, чтобы переложить деньги в шкаф в укромное место. Она не хотела посылать деньги в бездонную яму, созданную ее вторым сыном. Увидев, что во дворе наконец-то стало тихо, Чжоу Цзысу взглянул на Юй Сяокао и сел на кровать Кан. «Хорошо, теперь они ушли, так что перестань притворяться бедной. У меня тоже нет выбора. Вы ничего не знаете о положении нашей семьи. Старуха запрещает детям хранить тайну кошелька, особенно нашей второй ветви. Она всегда следит за нами, как будто мы воры. Если бы она узнала, что у меня есть деньги, разве не перевернула бы вверх дном нашу семью?» Юй Сяокао не стала уклоняться от разговора о положении в своей семье. У каждой семьи были свои трудности. Чжоу Цзысу покачал головой и прошептал: «Ну, если деньги так и останутся у тебя, то рано или поздно о них узнают. Ты должна просто взять их и инвестировать в бизнес со мной». Он только что сделал небрежное замечание, поэтому не ожидал, что Юй Сяокао ждала его, чтобы сделать это предложение. «Что же это за дело такое трудное для третьего молодого мастера Чжоу, что вы втягиваете в него меня? Эй, это для меня оно трудное? Есть ли что-нибудь, чего я, третий молодой мастер Чжоу, не могу сделать?» Чжоу Цзысу сердито посмотрел на нее и сказал: «В благодарность за твою помощь я хотел взять тебя с собой, чтобы сколотить состояние. Впрочем, давай просто забудем об этом, раз уж ты так сказала». «Нет». Когда Юй Сяокао увидела, что он собирается уходить, Она поспешно оттащила его назад. Она тоже шутила раньше. Если это было что-то, с чем даже семья Чжоу, которая была имперскими торговцами, не могла справиться, то что могла сделать такая дочь рыбака, как она? Ладно, у тебя, третий молодой господин Чжоу, великодушное сердце, так что не беспокойся о такой маленькой девочке, как я. Итак, что же это за бизнес? Расскажи мне подробности. Юй Сякао улыбнулась и несколько раз поклонилась, сложив руки. Конечно, Чжоу Цзысу на самом деле не сердился на нее, поэтому он улыбнулся и постучал ее по лбу. Хватит устраивать этот странный спектакль. Я хочу открыть фабрику по производству устричных соусов и продавать их крупным ресторанам в соседних городах. Но, как ты сказала, устричный соус не имеет длительного срока хранения. Поэтому я хотел спросить, есть ли у тебя какие-нибудь решения этой проблемы? Один дверные боги, божественные хранители дверей и врат, защищают семью от зла и дурных поступков, принося в семью мир и удачу. Глава 53. Стать акционером. Юй Сякао подумала об этом и сказала, если вы хотите открыть фабрику устричного соуса, то срок годности устричного соуса действительно будет проблемой. Зимой все будет нормально, так как температура на севере низкая. Таким образом, не будет никаких проблем с сохранением его в течение нескольких месяцев. Однако летом это будет довольно хлопотно. В прошлой жизни какие методы использовались для продления срока хранения продуктов? Юй Сякао нахмурилась и погрузилась в свои мысли. Хотя Чжоу Цзысу был встревожен, он воздержался от того, чтобы беспокоить ее. Юй Сякао пробормотала себе под нос. Обычный способ продлить срок хранения продуктов – хранить их при низкой температуре. Однако здесь нет морозилки. Морозилка – это коробка для хранения льда. Управляющий Чжоу, которого привел Чжоу Цзысу, не удержался и задал вопрос. Да, ящик для хранения льда. Юй Сякао только сейчас поняла, что она нечаянно сказала вслух свои потаенные мысли, но, черт подери, было трудно объяснить, что такое морозилка. Так что она просто согласилась со словами управляющего Чжоу. Управляющий Чжоу задумался на мгновение и сказал, перевозить грузы в ледяных ящиках зимой неплохо, однако летом расходы, вероятно, будут очень высокими. Кроме того, насколько велика должна быть морозилка, чтобы хранить годовое количество льда, есть еще один способ продлить срок хранения, это добавить побольше сахара и соли. Однако при таком способе вкус устричного соуса обязательно пострадает. Юй Сякао покачала головой и отказалась от своего предложения. Чжоу Цзысу, происходивший из семьи имперских купцов, естественно, понимал важность качества товара. Он не удержался и спросил, есть ли другие способы, есть еще способ консервирования с прополисом. Однако мед уже так дорог, не говоря уже о прополисе. Это не будет стоить меньше, чем использование льда для транспортировки и консервации. Прополис. Чжоу Цзысу слышал о меде. Его мать услышала из неизвестного источника, что она может улучшить свою красоту и поддерживать свою фигуру, выпивая медовую воду. Таким образом, с прошлого года она ежедневно пила чашку медовой воды. Но что такое прополис? Это было бы здорово, если бы мы также могли делать лед летом. У Юй Сякао была привычка разговаривать сама с собой еще с прошлой жизни. Разве лед не образуется естественным образом при низкой температуре? Можно ли из него что-то сделать? Воображение этой маленькой девочки было чересчур причудливым. В глубине души управляющий Чжоу не соглашался с тем, чтобы его молодой господин сотрудничал с бедной маленькой девочкой, чтобы открыть фабрику. Третий молодой господин, а вы слышали о селитре? Юй Сякао вдруг вспомнила статью под названием «Изобретательные методы производства льда в древние времена», которую она читала в прошлой жизни. Казалось, что со времен поздней династии Тан, когда производился порох, люди часто добывали большое количество селитры. Тогда-то и случился прецедент, когда летом сделали лед. После этого начали появляться трейдеры, которые добавляли сахар в лед для привлечения клиентов. В эпоху династии Сун купцы добавляли в него фрукты или соки. Бизнесмены из династии Юань даже добавляли фруктовый джем и молоко в лед, который был очень похож на современное мороженое. Ей было интересно, есть ли какие-либо примеры использования селитры для производства льда в этот пересмотренный период времени. Селитра, да, я знаю, она продается в аптеке. Можно ли из селитры сделать лед? Чжоу Цзысу тоже слышал ее бормотание, поэтому он автоматически сообразил, что к чему, когда она упомянула селитру. Когда селитра растворяется в воде, Она поглощает много тепла и понижает температуру воды. Она может даже заморозить воду. Неужели? Откуда ты знаешь? Чжоу Цзысу все еще был настроен скептически. Юй Сяокао на мгновение остолбенела, а потом сурово произнесла: «Если вы мне не верите, то можете пойти купить селитру и попробовать». Управляющий Чжоу погладил бороду, задумался на мгновение и сказал: «Мне кажется, я видел документ, в котором говорилось об использовании селитры для изготовления льда, когда я собирал древние книги, собранные вторым мастером перед его смертью. А, значит, правда, что из селитры можно сделать лед». Управляющий Чжоу: «Продолжайте». С большим интересом спросил Чжоу Цзысу. С горькой улыбкой управляющий Чжоу покачал головой и сказал: «У второго мастера была большая коллекция книг, так что я действительно не помню, в какой книге я видел это. Мы должны выслушать мисс Юй относительно конкретных деталей того, как сделать лед». Глаза Чжоу Цзысу загорелись, когда он посмотрел на Юй Сяокао, как будто он был ребенком, просящим конфету. «Сяокао, не заставляй нас гадать. Быстро скажи это. Вам нужно выкопать большой пруд внутри фабрики, а затем поставить большой чан, который наполовину заполнен водой в центре пруда. После этого положите селитру в пруд и наполните его водой. Я никогда не делала этого раньше, поэтому я также не уверена в соотношении воды и селитры. Вы узнаете об этом, поэкспериментировав еще несколько раз». Юй Сяокао дала им общее руководство, но Чжоу Цзысу отвечал за выполнение фактических процедур. Чжоу Цзысу кивнул и подумал о том, как он будет проводить эксперимент, когда вернется. «Судя по тому, что вы сказали», — снова заговорил управляющий Чжоу, «нам нужно большое количество селитры. Однако и стоимость селитры не низкая. Они первоначально пришли к идее использовать селитру для производства льда, чтобы снизить себестоимость производства. Однако себестоимость была не намного меньше, чем хранение льда в леднике». Как и следовало ожидать, управляющий, отвечавший за внешние дела семьи Чжоу, был благоразумен и предусмотрителен. Юй Сяокао с улыбкой кивнула. Управляющий Чжоу прав. Однако селитру можно использовать повторно. Метод испарительной кристаллизации может быть использован для переработки селитры, растворенной в воде. Управляющий Чжоу слегка кивнул головой и внутренне удивился. Она такая юная маленькая девочка. Откуда у нее такие обширные знания и хорошая память? Она даже более осведомлена, чем старый управляющий вроде него, который может читать самые разные книги. У семьи Юй есть секрет, которого я не знаю. В его скептицизме не было ничего странного. В конце прежней династии был большой хаос, вызванный войной, и многие аристократические семьи впали в забвение в течение долгого процесса. Неужели в этой маленькой рыбацкой деревушке поселилась падшая аристократическая семья? Управляющий Чжоу, перестань думать об этом. Мы с Сяокао договорились не делать подробных расспросов ни о чем, кроме деловых вопросов. Какое отношение мы имеем к тому, как она узнала, что селитра может делать лед? Не усложняя ситуацию, я не хочу потерять хорошего делового партнера. Чжоу Цзысу убрал улыбку с лица. Он, естественно, демонстрировал величавые и внушительные манеры молодого хозяина знатной семьи. Как будто большой колокол громко зазвонил в сердце. Управляющий Чжоу был внутренне ошеломлен, когда он пришел к пониманию. Он отбросил свои сбивчивые мысли и поклонился с большим уважением и торжественностью. «Молодой господин, благодарю вас за напоминание. Этому старому слуге очень стыдно». Когда Чжоу Цзысу повернулся к Юй Сяокао, он снова стал мягким и дружелюбным. «Теперь, когда проблема сохранения и транспортировки устричного соуса решена, мы можем начать строительство фабрики устричного соуса ранней весной. Как вы думаете, где мы должны открыть фабрику устричного соуса?» С точки зрения бизнеса, третий молодой мастер Чжоу определенно обладает большей дальновидностью, чем восьмилетняя девочка вроде меня, так что просто примите решение сами. Юй Сяокао также почувствовала изучающий взгляд управляющего Чжоу ранее. К счастью, великий господин, третий молодой господин Чжоу, был здесь, чтобы контролировать ситуацию и не дать ей совершить ошибку. Она внутренне предупредила себя, чтобы в будущем не высовываться и не выделяться так сильно. Чжоу Цзысу не мог не заметить ее слабой бдительности. Однако он инстинктивно чувствовал, что эта маленькая девочка перед ним похожа на нераскрытую шахту, в которой спрятанные сокровища могут быть найдены только путем медленного и глубокого рытья. Что же касается того, как образовалось это сокровище, то в этом не было никакой необходимости. Он не хотел потом раскаиваться из-за минутного любопытства. По-моему, неплохо построить фабрику устричного соуса рядом с гаванью. Добираться очень удобно, будь то по суше или по воде. Кроме того, это недалеко от моря, так что покупать сырье будет удобнее. Высказал свои мысли Чжоу Цзысу и попросил совета у Юйсякао. Юйсякао, усвоившая урок, только улыбнулась и молча кивнула. Глаза Чжоу Цзысу бегали по сторонам, и он знал, как заставить эту маленькую девочку говорить. Со слабой улыбкой на лице он посмотрел на Сякао и спросил. Стать акционером, разве это не современный термин? Почему это слово вырвалось из уст третьего молодого мастера Чжоу? Может ли быть так, что этот третий молодой мастер Чжоу тоже переселился? Юй Сякао широко раскрыла глаза и недоверчиво посмотрела на него. Чжоу Цзысу неправильно понял ее слова и улыбнулся. Что, вы не знаете, что значит стать акционером? Когда император Цзяньвэнь был еще наследным принцем империи, он основал корпорацию морских перевозок и привлек многих высокопоставленных чиновников и дворян, чтобы сделать инвестиции. Таким образом, термин «стать акционером» начал распространяться в бизнес-индустрии. Это означает сделать инвестиции и присоединиться к бизнесу. О, Юйсякао испугалась ложной тревоги и чуть не покрылась холодным потом. Однако она сразу же заинтересовалась, когда услышала, что может вложить деньги в фабрику устричного соуса. Но, у меня не так уж много денег. У меня осталось меньше сотни тайли. Юйсякао достала из угла тайник с деньгами и смущенно почесала затылок. Чжоу Цзысу посмотрел на деньги, разбросанные по кровати Кан. Она заработала у него все эти деньги, так что он, конечно, знал, сколько у нее денег. Поначалу он намеревался подарить девушке часть фабрики, но в это время у него возникло желание подразнить ее. «Мы получили от тебя рецепт устричного соуса, поэтому я планировал дать тебе долю после строительства фабрики. Но, поскольку ты жалеешь о том, что взяла бесплатно эти деньги, я просто приму это». Выражение лица Юйсякао мгновенно стало жестким. Она беспомощно смотрела, как этот злой рабовладелец-бизнесмен грабит ее на деньги. Ее сердце обливалось кровью. Ни за что. Она, Юйсякао, могла смириться с чем угодно, но только не с тем, что ее заставляют молча страдать от потери. Третий молодой господин Чжоу. Она заскрежетала зубами и сказала, не слишком ли скучно для такой большой фабрики производить только устричный соус? Глаза Чжоу Цзысу загорелись. Мой маленький предок, я только и ждал, что ты это скажешь. Что, есть ли у Сякао другие предложения? Чжоу Цзысу посмотрел на нее с большим интересом. У меня есть секретные рецепты еще двух соусов. Интересно, заинтересуется ли ими третий молодой мастер Чжоу? Любой здравомыслящий человек мог бы почувствовать, как Юйсякао подчеркивает ее тон, когда она говорит «третий молодой господин Чжоу». Ах, казалось, что маленький котенок держит свои когти. Чжоу Цзысу радостно придвинулся ближе и сказал, «Конечно, мне интересно, быстро расскажи мне об этом, Хаэм». Юйсякао гордо отвернулась и сказала, «Если тебе нужны мои два секретных рецепта, то обменяй их на акции. На самом деле для создания фабрики рецепт устричного соуса и два соуса, о которых упоминала маленькая девочка, были получены от Юйсякао. Семья Чжоу давала только деньги и рабочую силу.